Так уж история разыграла карты, что все великие тираны выходили из инородцев. Иосиф Сталин заявился из Грузии, Наполеон приплыл с Корсики, а австрийцу Гитлеру пришлось принять германское гражданство, чтобы выставить свою кандидатуру против престарелого Гинденбурга и так далее и тому подобное. Великие тираны. Жутковатое сочетание, не правда ли? Впрочем, к великим я себя не относил, как и не относил к категории тиранов. Но что такое быть инородцем на протяжении последних нескольких часов, я вкусил в полной мере. По улицам родного города мне приходилось двигаться шагом инопланетянина. Я по-прежнему ничего не понимал, шарахался от вооруженных людей и боялся сказать лишнее слово, пребывая все в том же состоянии затянувшегося шока. Подобно взбунтовавшемуся цирковому льву, действительность не желала мне подчиняться. Хлыст моего разума ее совершенно не пугал, и безумие съедало меня, как огонек тлеющий пороховой шнур. На первый взгляд все было как всегда, и тем не менее, чем-то этот город существенно отличался от моей стародавней родины, какой-то пустячной малостью, сводившей на нет все внешнее сходство. Поменялись названия улиц и их уклон, неведомо откуда возникли пирамидальные тополя, коих в Яровом отродясь не водилось, и даже походка, да-да, походка людей, тоже стала казаться мне абсолютно иной. Точно левое вдруг стало правым, а правое левым. Нечто похожее я однажды испытал на работе, зайдя в кабинет начальника. С юных лет его звали Плюгавиным. Плюгавиным он был и в нашем оздоровительном центре. Но в один прекрасный день этот хитрец посетил паспортный стол и сменил фамилию, став Орловым, чем немедленно навлек на свою голову град насмешек. Но самое главное, люди, привыкшие к фамилии Плюгавин, отчаянно путались. Ведомости, заявления, приказы – все приходилось теперь переписывать. Одно дело привыкать к сменившим фамилию одноклассницам, и совсем другое – к своему родному, вечно въедливому начальству. И когда в очередной раз меня вызвали на ковер, я испытывал обморочное головокружение. Глупость, конечно, но так оно все и было. Я видел, что передо мной сидит Плюгавин, но называть его почему-то следовало Орловым. То есть и заходил я вроде бы к Орлову, но взирал на меня из начальнического кресла самый настоящий Плюгавин. Так или иначе, но мне стоило большого труда заговорить с ним. По счастью, после первых же фраз головокружение прошло, и я сызнова обрел почву под ногами. Увы, сейчас я был лишен и этой пустяковой возможности. Я отчаянно боялся с кем-либо заговорить. Действительность, в которую я угодил, ратовала за жестокое правило «язык твой – враг твой». Окружающее постигалось на ощупь и практически заново. Здесь все было непривычным. Люди не так гримасничали и не так смотрели. Даже самые привычные фразы они шинковали как капусту, превращая в нечто немыслимое. Кроме того, я уже отметил, что и одевались жители Ярового в нечто бутафорское. На головах тех же милиционеров я видел теперь папахи, а на поясах громоздкие маузеры. Тут и там, по улицам, величаво разгуливали темнокожие индусы, а возле винных киосков толкались белозубые негры. Однако самое чудовищное открытие поджидало меня возле моего родного дома, то есть там, где я когда-то жил, где по сию пору обитала одна из моих теток. Вернее, должна была обитать. Еще издали родная пятиэтажка показалась мне чуточку укороченной, а подойдя ближе, я разом обезножил. Белый кирпич, шифер, дворик со знакомой полуразбитой песочницей – все узнавалось без особого труда. Однако исчезла одна существенная деталь, а именно подъезд, в котором я когда-то жил. В доме, где еще полгода назад, во время последнего моего приезда, располагалось 5 подъездов, теперь я видел всего 4. На случайную скамеечку я даже не присел, а самым натуральным образом рухнул. 4 вместо 5, 3 плюс 1, 2 плюс 2. Пересчитывай с какого угодно конца, все равно не собьешься. Хоть щипай себя, хоть зажмуривайся, и даже на землетрясение уже не свалишь. Все-таки не Курилы, не Турция, и даже не Армения. И все равно подъезд исчез и испарился, словно некий добросовестный хирург провел в мое отсутствие операцию, вырезав из здания добрый кусок и даже успев наложить искусный косметический шов. Справившись с первым онемением, я задрал голову, силясь угадать в балконах соседей что-либо знакомое, Увы, ничего обнадеживающего я не разглядел. Вон там должна была жить тетя Галя, вдовушка, в неуклюжем парике пегой расцветки. А рядом, балкон в балкон, яростно боролась со старостью седенькая баба Клава, добровольно и бескорыстно очищающая наш подъезд от семечной шелухи и окурков. Глядя на нее, брались иной раз за швабры и наши соседи. Жить с бабой Клавой было хорошо и надежно. Теперь же означенных балконов я совершенно не узнавал. Тот, что должен был принадлежать тете Гале, укрывался под мощным стеклянным панцирем. На балконе же бабы Клавы, роскошно и бесстыдно, колыхались чьи-то белоснежные лифчики пятого размера. Впрочем, имелся еще один приметный балкончик этажом ниже, принадлежавший нашему отважному дяде Вове, пчеловоду-любителю, пытавшемуся завести улей прямо у себя под окном. Ничего из его революционной затеи не вышло. Пчел коварно траванул кто-то из соседей, а опустевший улей так и остался торчать на балконе. Вернее, должен был остаться, поскольку сейчас никакого улья я также не увидел. Что ребятам о зверятах, что зверятам о ребятах. Все едино, потому как снова реалии переворачивали все с ног на голову. В конец огорошенный, я, наверное, в десятый раз пересчитал подъезды, соразмерил длину дома с размерами двора, но все сходилось за исключением одного единственного моего отсутствующего подъезда. Те же скрипучие качели, свежащие ребятней, те же яблоневые деревца и сооруженные из автомобильных покрышек клумбы, а вот моего подъезда не было. Ностальгическим взором я огладил знакомую бетонную урну. Без сомнения, она была той же самой. Вон и знакомые сколы на боку. Их сделала топором мать моего приятеля, лет так 20 назад. Эту самую урну мы частенько переворачивали, катали по двору. Однажды во время пряток Димка Павловский заполз в нее и подогнул ноги. Получилось здорово, никто его так и не нашел. Когда же ловкача все-таки обнаружили, Димка уже тихо поскуливал, не в силах даже вытереть слез. Выбраться из своего случайного убежища он не мог. Вдоволь посмеявшись над ним, мы все-таки уразумели, что дело пахнет керосином, и побежали звать взрослых. Тогда-то во дворе и возникла его мамаша с топором. В истерике она принялась молотить топором по бетонной ловушке, силясь ее расколоть, но конструкция оказалась добротной и плотницкому инструменту не поддалась. В конце концов кто-то вызвал скорую помощь, и дюжие санитары, почесав в затылках, с кряхтением подняли урну вверх дном и закачали, тщетно пытаясь вытряхнуть Димку. Смотреть на это зрелище сбежалось полдвора. Однако бетонная отливка держала добычу крепко. Вконец обессилев, санитары закатили урну в фургон и уехали. Видимо, понадеялись на искусство хирургов. В каком-то смысле надежды их оправдались. На одной из колдобин машина основательно колыхнула, и приятель мой обрел желанную свободу. Но дело тем не закончилось. Скорая остановилась на перекрестке, мальчишка выскочил, а медики, чуть посовещавшись, на глазах у остолбеневших прохожих, стали выкатывать из машины бетонную урну. Разумеется, как чертик из коробочки, рядом вынырнул постовой. Пригрозив медбратьям крупным штрафом, он велел закатить урну обратно в машину и отвезти на свое законное место, что и было исполнено в точности. Вряд ли случившееся понравилось медбратьям, но сам Павловский неожиданным приключением очень гордился. Время шло, ситуация не менялась. Версия о сумасшествии становилась лидирующей. Во всяком случае, ничего иного в голову мне не приходило. Двор был на месте, и на прежнем углу покоилась легендарная урна. А вот мой подъезд с родной тетушкой и кооперативной двухкомнатной квартирой, с соседями и с собаками, с кошками и исписанными вдоль и поперек стенами, почему-то отсутствовал. Это не просто повергало в уныние, это било наотмашь, тяжело и почти нокаутирующе. Наверное, добрых полчаса я просидел на скамейке, не вставая. Так инфарктники на прогулке пережидают сердечные спазмы. Вероятно, и я пережидал свой собственный. Из ближайшего подъезда, распахнув двери, на ступени вышла уборщица. Громыхнув ведрами, принялась гладить бетон шваброй. Я слышал, как вполголоса она бормочет что-то про свою пенсию, про пьющего стервеца племянника, про десятки других напастей. Странно, но ее тарабарщину я понимал практически полностью, хотя с языком наблюдалась та же беда. Слова, ударения, все дьявольским образом было перемешано, и лишь интонации доносили до меня смысл произносимого. Лет уборщицы было немало, и откровенно хотелось бабулю пожалеть. Но как жалеть людей, чтобы их не обидеть? И можно ли жалеть тому, кто сам нуждается в жалости? «Дайте мне точку опоры», – плакался старенький Архимед. «Но дайте же, гады!» Я с готовностью повторил бы за ним то же самое. Ведь не сорняк же я из дедушкиной грядки, не бомж и не тупица-второгодник. Какой, скажите мне, локоть грызть, если корешки болтаются в воздухе, и если вместо привычной гидропоники вокруг сквозняк и голимый бред? Словно подслушав мои мысли, действительность разразилась громовым хохотом. Вздрогнув, я не сразу сообразил, что это лает на детишек дворовый пес. Я медленно поднялся со скамьи и, подхватив дипломат, двинулся вниз по улице. Наверное, еще можно было кинуться к соседям, поискать знакомых из уцелевших подъездов, но все это лишний раз свидетельствовало бы в пользу того, что я начинаю играть по предложенным мне правилам, а этого я яростно не желал. Реакция отторжения продолжалась. Свое будущее в этом новом, исказившемся до неузнаваемости мире я никак не мог себе представить, я его просто не видел, а видел я только кирпичные стены домов, паучьи трещины асфальта, видел, собственно, вяло переставляемые ноги. Забавная вещь, городские тротуары, словно хиромантические узоры, они выдают все наше прошлое, настоящее и будущее. Фисташковая шелуха, стекла, фантики, использованные презервативы, пуговицы. Сколько аналитической пищи нашлось бы нынешним последователям Шерлока Холмса? Асфальтовые змеи успели опутать все города. Если брести достаточно долго, можно составить полную картину жизни наших соотечественников, даже не поднимая глаз и не заводя ни с кем разговоров. Неожиданно я припомнил, как тоскливо мне было, когда я отдыхал на лавочке близ церквушки Сен-Дени. Точно так же я изучал серый тротуар, пытаясь разглядеть в нем нечто французское, но, увы, земля была совершенно пустой, чисто вымытой и подметенной. Она не несла никаких следов европейской цивилизации. Кожура от каштанов, редкие веточки деревьев и более ничего. И как же мне захотелось увидеть наш замусоренный российский асфальт, на одном квадратном метре которого таилось 10 тем и 100 загадок. Даже лавочки у нас разительно отличались от французских. Наши были изгрызены крышками от пивных бутылок, изрезаны ножичками, исписаны ручками и исцарапаны стеклом. Их можно было изучать часами, перечитывать как книжные страницы, въедливо подвергать дедуктивному анализу. Лавочки Парижа годились только для того, чтобы на них сидеть и лежать. Здесь, впрочем, все было несколько иначе, и открытия меня караулили чуть ли не на каждом шагу. Так бывшая улица Карамзина, наше яровское подобие Арбату, теперь от чего-то называлась улицей Визирей. На фоне прочих изменений пустяк, тем более что три буквы все же уцелели – И, З и Р. Крылась ли в этом какая-то закономерность, я даже не стал раздумывать. Теорема Ферма не для средних умов, а о параллельных мирах я читал только в фантастических романах. Впрочем, одной улицей переименования не ограничились. Чем дальше я шагал, тем больше в этом убеждался. Главная площадь Ярового теперь была переименована в площадь Янычаров. И тут же горделиво возвышался высоченный минарет. Еще более удивительно было то, что справа и слева от минарета я разглядел вполне христианские церкви, в которых смутно угадывались контуры большого и малого Златоуста. А еще через квартал взору моему открылся большой кафедральный собор. Тот самый, который вскоре после революции большевики зарядили приличной порцией взрывчатки и развалили на куски. В сущности, они не придумывали ничего нового. С каждым столетием Россия заново преображалась, напрочь смывая старые краски, выкорчевывая древние фундаменты, уничтожая прежнюю лепнину. Она желала быть вечно юной, без устали круша памятники старины и оттого еще более напоминая старую, неумело молодящуюся кокетку. Вялым шагом я перемещал свое тело по улицам, озираясь на вывески кафе, на топчущихся возле мольбертов художников, на красующиеся тут и там шедевры местных кустарей. Кое-кто из прохожих бросал на меня скучающий взор, но тут же спешил отвести его в сторону. Должно быть, что-то в моей внешности им тоже казалось необычным. Впрочем, сейчас это меня ничуть не тревожило. В самом деле, если все вокруг стало необычным, почему я сам должен оставаться иным? Возле аттракционов с дикими зверушками я ненадолго задержался. Крохотный медвежонок, стоя на задних лапах, цеплялся передними за штанину рослого мужчины и шумно сосал палец хозяина. Он был, вероятно, голоден и чем-то напоминал меня самого, бедолага, очутившийся вместо родной тайги в чужом незнакомом городе. Как и питон, что ползал по плечам соседа, как и обезьянка, меланхолично поедающая банан на высоком табурете, за умеренную плату обладатели живой экзотики фотографировали всех желающих со своими питомцами. Они и понятия не имели, что запечатлевали тоску и безысходность. Я поглазел на ромбовидную голову питона, украдкой потрепал медвежонка по лохматому загривку и побрел дальше. В киоске, оборудованном печью СВЧ, продавали горячие бутерброды. Заняв очередь, я сглотнул слюну и наскоро провел ревизию всей имеющейся у меня наличности. В портмоне лежало несколько крупных купюр по 100 и 50 рублей. В карманах нашлись бумажки помельче. Случайный трамвайный билетик я тщательно разорвал и выбросил в решетку водостока. Мимоходом успел сложить цифры на билете и получил очко. Впору было загадывать желание, но я не стал. Помнится, один из моих пациентов свихнулся именно на этом невинном увлечении. Загадывал желание везде и всюду, проходя по мосту, под которым катил поезд, подсчитывая сумму номеров, пролетающих мимо авто, завидев падающую звезду и пересекая путь бегой кошки. При этом он всякий раз замирал столбом и скороговоркой начинал бормотать заветное. В результате жизнь его превратилась в редкостную путаницу, потому что многое не сбывалось, но в силу обыкновенной статистики действительно случалось. И приятель не ленился вычерчивать странные графики и таблицы, внимательно сверяя дни по гороскопу, из суеверия пихая под подушку сушеный хлебный калач, а в карманы закладывая по пучку сорванных на закате трав. На какое-то время я потерял его из виду. Дорожки наши разошлись, а около года назад я вдруг углядел его на экране телевизора в компании спорящих депутатов. Все было правильно и все было логично. Свою личную путаницу этот человек решил в конце концов взвалить на плечи общественности. И общественность это вновь терпеливо снесла. «Что как бы хотите?» Продавщица в зеленом фартучке одарила меня вопросительным взглядом. «Вот», я односложно ткнул пальцем в бутылку пива и в булочку с сосиской. Не без робости протянул деньги. «Все обошлось, деньги у меня забрали, пиво с булочкой позволили взять. Уже легче. По крайней мере, удалось выяснить, что купюры из моих карманов здесь тоже в ходу. Получите НАКО на сдачу». Мне сыпали в пригоршню мелочь. «Ну-кась, а вам как бы чегось?» Стоящий за мной мужчина стал многословно объяснять, что ему нужно. Прижимая к животу булку с пивом, я отошел к пустующему столику. Вокруг сидели отдыхающие и жующие граждане Ярового. Разумеется, все продолжали щебетать на своем птичьем языке. В одном из своих романов Илья Эренбург признавался, что мечтает услышать язык будней лет так через 100. Уверен, в этом уличном кафе его любопытство было бы в полной мере удовлетворено. Впрочем, на рассуждения подобного рода меня больше не тянуло. Голову без того разламывало от избытка впечатлений, а желудок бурчал в предвкушении запоздалого обеда. Я еще немного его помучил, затем неспешно налил в пластиковый стаканчик пенную, отблескивающую янтарем жидкость, и взялся за булочку. Как только зубы мои впились в хлебную мякоть, мысли вспорхнули с пыльных насестов и, шелестя крыльями, унеслись прочь. На несколько минут я превратился в обычного счастливого обывателя, столь же счастливого, сколь и голодного. Шипучий янтарь заливал горячую булочно-котлетную кашицу, и мне было до глупого хорошо. Я жевал и думал, что без подобных желудочных моментов люди старели бы вдвое быстрее, вдвое, а может быть и втрое. Возможно, душа и впрямь ведет за собой тело, но и последнее способно отогревать первое. Голод не тетка, и с простеньким обедом я расправился в два счета. Пора было спускаться с небес на землю, и я спустился, заглянув для начала в знакомый овощной подвальчик. Это и стало для меня новостью номер два. В подвальчике больше не торговали овощами. Теперь магазин нес гордое название «Казанова», а чем торгуют в подобных заведениях, знают даже 7-летние дети. В столицах нечто подобное я встречал неоднократно, но городок Яровой издавна славился пуританскими обычаями, и можно было бы поклясться, что в той прежней жизни ничего похожего на улице Карамзина-Визирий не водилось. Рассматривать яркие витрины я не стал, уже не тянуло. Юношей с невысохшими сопелями я, быть может, еще и поторчал бы у прилавков с пластиковыми, больше похожими на милицейские дубинки файлоимитаторами. Сейчас же это было скучно и даже где-то непонятно. Я не видел ничего общего между всей этой резиновой химической аптекой и загорелой женщиной, вышедшей, скажем, из моря, и силиконовые вздутия, так явственно отличающиеся от женской груди, вызывали скорее грусть, чем желание. Женщин оттачивали, перекрашивали и подкачивали под некий унифицированный стандарт, и оттого женское начало куда-то терялось, уплывало, превращалось в миф и легенду. Прав был Павловский. Уже сейчас становилось ясно, что женщины будущего, подшитые, удлиненные и подтянутые, будут все как одна, красивые и скучны. Этакие куклы Барби, сошедшие с единого конвейера. Миллионы и миллиарды оживленных кукол. Поднявшись из подвальчика, я огляделся по сторонам и тут же повстречался с мрачноватым кошачьим взглядом. В домишке напротив, в зарешеченном окне с выбитым внешним стеклом и треснувшим внутренним, сидел за решеткой насупленный кот, полосатый заключенный, практически зэк. Мне почудилось, что на рекламу подвальчика пушистое создание взирает почти с ненавистью. Кроха этой ненависти, само собой, досталась и мне. Хотя я был совершенно ни при чем. В определенном смысле я тоже был жертвой. Сбегая от кошачьих глаз, я повернул назад. Вероятно, делать этого не стоило, потому что возле решетки, в которую минут 15 назад я швырнул клочки билета, с сосредоточенными лицами копошилось трое обряженных в желтухи ремонтников. Решетка лежала чуть в стороне, а пара стоек заставляла людей огибать канализационный водосток слева и справа. Что именно изображали господа ремонтники, было не слишком ясно. Но я подметил другое. Все мои обрывки эти парни успели подобрать и аккуратненько выложить на картонный лист. Без тени брезгливости эта троица шарила руками в глубине стока, среди окурков, листвы и прочего склизкого хлама, выискивая пропущенные мелочи. Дыхание у меня вновь захолонуло. Если перестрелкам в вагоне и лесочке я мог еще подобрать какое-то объяснение, то эту неприглядную мизансцену я отверг так же, как отверг полчаса назад искаженный вид родной пятиэтажки. Решительно развернувшись, я снова зашагал. Быстро и не оглядываясь, мимо подвальчика Казанова, мимо вертикальных кошачьих зрачков и почти сразу почуял за собой слежку. Спина, если она должным образом напряжена, может сработать не хуже ушей и глаз. За мной кто-то шел, и уже через пяток другой минут, прибегнув к помощи встречных витрин, я понял, что не ошибся. Их было как минимум двое, и дистанцию они выдерживали довольно ровную, не слишком отставая от меня, но и не спеша нагонять. Когда я задерживался, они немедленно находили себе занятие. Один из них начинал глазеть на товар местных искусников, второй поправлял шнурки и отряхивался, делая вид, что мороженое капнуло ему на штаны. Подобных трюков у них в запасе, видимо, было не густо. При очередном повороте моей головы эпизод с маскировкой повторялся, разве что менялись роли. Теперь уже любитель мороженого припадал лицом к матрешкам и выточенным из дерева президентам. Второй шпичок ладонью принимался взбивать брюки, терпеливо развязывать и завязывать многострадальные шнурки. Словом, большими профессионалами я бы их не назвал. И потому с самоуверенностью дилетанта решил, что с хвостом у меня особых проблем не будет. Раздраженно перебросив дипломат из левой руки в правую, я зашагал быстрее. Пусть, по крайней мере, потрудятся ножками. Уж лениться своим филером я точно не позволю. На Эрнста Неизвестного, с его выныривающей к месту и не к месту нечаянной улыбкой, Громила совершенно не походил, поскольку был мрачен и неразговорчив. И даже мысленно я уже не называл его Костиком. Мы сидели на лавочке, и я мучительно выдавливал из себя неуклюжие вопросы, почти не радуясь тому зыбкому обстоятельству, что речь здешних сограждан я, кажется, начинал потихоньку осваивать. «Но ты ведь живешь в этом доме?» «И как бы быть в этом подъезде?» «Дальше что?» «Тебя зовут... Вас ведь зовут Константином, верно?» «Ну-ка, на кое-чего». «Да так, ничего». Громила продолжал хрустеть фисташками, шумно ширкал носом и аккуратно сплевывал шелуху в кулак. Выполнял он это с угрюмой сосредоточенностью, и удивляло более всего то, что он действительно старается не сорить. Доев орешки, он сыпал скорлупу в тот же кулечек, смял его в ком, метко забросил в жестяную урну. Мы сидели на лавочке возле оштукатуренного двухэтажного дома. Такие здания, насколько я знал, в Яровом строили еще пленные немцы. Добротные домишки успели приютить тысячи семейств. Если бы не горели, как бенгальские свечки, верно сумели дождаться бы 4-го тысячелетия. Во всяком случае, барачные эти дворики мне чрезвычайно нравились. Царила здесь какая-то своя, особая атмосфера, абсолютно не городская, в которой способны были навещать странные мысли вроде той, что деревья должны быть выше домов, крыши желательно покрывать черепицей, а чердаки придуманы специально для кошек, привидений и голубей. Да, я рассеянно огляделся. Разговор у нас явно не складывался. Малышня гоняла по двору мяч, азартно галдела, а Громила, столь похожий и не похожий на друга моего детства Костика, мощной ладонью вытирал губы и досадливо морщил лоб. «Послушай, Нако, братан, тебе-то, в общем-то, для чего?» Он по корове протяжно вздохнул. «Чего ты, Нако, за вымя тут тянешь?» Еще раз взглянув в его серые мрачноватые глазки, я окончательно понял, что обратился не по адресу. Был Костик и всплыл. «Да вот, поговорить хотел». «Ну так давай, если смазай. Пивко на пару пыльнем, рыбешку под соль. Чего сушь-то Нако разводить? Или опять дурью перебрасываться?» «Да я думал, видите ли, вы так похожи на одного моего знакомого». «Все Нако похожи. Это как напить дать? Немного обезьяны, немного люди». Собеседник звучно циркнул зубом. «У меня теща Нако свинью напоминает, а жена так почти жирафа. И что с той фермы значит?» «С той фермы не значило ровным счетом ничего. Больше нам разговаривать было не о чем. Чувствуя себя не в своей тарелке, я поднялся. Костик, которого я когда-то знал, тоже был рыжеволосый и широкогруд. Но мой Костик никогда не говорил подобных вещей о женщинах, пусть даже чужих. Не умел он и смотреть на собеседников подобным образом. Словом, передо мной сидел совершенно чужой человек, и, извинившись, я торопливо покинул столь знакомый мне двор. Было обидно и досадно, ведь ждал этого кашалота, как последний идиот, верил, что уж с Костиком, с этим добродушным и несокрушимым гигантом, дружбой с которым мы все когда-то дорожили, ничего не случится. Однако случилось. Как случилось с Вениамином, работавшим в паре кварталов отсюда. Как случилось с Лёшкой Киоскёром и Митей Косым. А в оздоровительный центр, куда я сунулся со своим бирюзовым удостоверением, меня и вовсе не пустили. Матрос со штыком равнодушно вернул удостоверение и казенным голосом попросил мандат. Мандата в моих карманах не оказалось, и я окончательно потерялся. Сердобольная сотрудница, пробегавшая мимо, не поленилась заглянуть в ведомости. Очень быстро выяснилось, что ни одной из названных мною фамилий у них не значится. Теперь я уже шагал на полном автомате. Ноги сами вели по старым адресам. Смысла в этом, скорее всего, не было. Но чашу следовало испить до дна, чтобы не было больше напрасных надежд и вопросов. Песчаная струйка дня стремительно тончала. Судьба продолжала надо мной насмешничать. Дядя Саша, великий рыбак и спорщик, меня не узнал, трансформировавшись в задумчивого и лысоватого чиновника. А флигелек, в котором проживал Сёма Сильвестр, лучший мушкетер района, куда-то пропал, оставив после себя глинистую проплешину. Не было и магазина музыкальных дисков, в котором работала одноклассница Ксения. Не оказалось на месте гастронома, в котором мы так часто отоваривались когда-то пивом. Наверное, по инерции меня занесло еще в один дом. Но уже поднявшись на третий этаж и шагнув к двери, за которой в той моей жизни жила чета Федоровых, Валька с Аленой, я разглядел стальную дверь и странной конфигурации глазок. Уже подняв руку к пуговке звонка, я остановился. Вовремя вспомнил, что подобные глазки предназначены для мониторов слежения. Между тем, образ веснущатого и простодушного Вальки никоим образом не вязался с оптическими системами подобного рода. Я устало отошел к окну, присел на широкий, изрезанный детскими ножичками подоконник. Где-то гомонил не то телевизор, не то радио. Я поневоле прислушался к голосу оратора. «Тыщи! Я обращаюсь к вам, мои дорогие тыщи. Кругом безобразие. Водка, где канака? До чего дошло? Усталому тыщу теперь притягуться негде. Венесийцы подсылают врагов, пытаются задушить нашу полюцию на корню. Но мы же им не дадимся, нако. Своей рукой и впредь будем сжимать штык ножи народных полюций. Ее, нашу полюцию, не задушишь. Тыщи. Никогда, нако. И нигде, нако. Никто и ничто не остановит нас. Тыщи. На пути в штаб к Духонину. Все сковырнем и обезвредим. Все подчиним и укротим. Ура, тыщи. Наверное, это был все-таки телевизор. Возможно, передавали какую-нибудь старую революционную пьесу. Какого-нибудь здешнего Шатрова. Заблажили детские голоса, и я выглянул во двор. Шантропа гоняла мяч, с воплями пробивала по воротам. Задастый вратарь в полосатой майке неуклюже подставлял локти, самоотверженно защищая честь команды. Глядя на него, я разом погрустнел. По сердцу скальпелем полоснула острая зависть. Кругом жили и радовались, спорили, играли и работали. И только я один прозябал на пыльной грязной обочине. В детстве подобную зависть я испытывал, кажется, всего дважды. В первый раз, когда, сбежав с дружками на озеро и накупавшись до одури, я вдруг обнаружил, что всю мою одежду, кроме штанов, украли. Обыскав все вокруг, я нашел закопанные в песок сандалеты, но на этом все мои успехи и закончились. Домой я возвращался в одолженные у приятеля майки, когда уже начинало смеркаться. В предчувствии нагоняя, глазел на счастливых прохожих и молча страдал. Мне было 5 лет, и никогда ранее я не приходил домой столь поздно, да еще в таком расхристанном виде. Я мечтал, что время обернется вспять, и день начнется сызнова. Я молил небо о возможности повторить все сначала, чтобы избежать ошибок и вернуть утерянную одежду. Но солнце не думало поворачивать вспять, стрелки не замедляли своего движения, и вечер дышал в спину близкой расплатой. Во второй раз это случилось уже года через 3-4 в школе. Ударом кулака я выбил однокласснику глаз. Глаз был стеклянный, неживой. Однако все равно выглядело это страшновато. У паренька потекла по щеке кровь, и заплакав, он обхватил лицо руками. Кто-то сердобольный поймал катящийся по полу глазной шарик, положил на парту. Обезумев от ужаса, я бросился вон из класса. Это было, пожалуй, похуже, чем в первый раз. Я бродил вокруг школы и воображал, что вот-вот приедет милиция, меня закуют в наручники и повезут в тюрьму. А если одноклассник еще и умрет, то меня наверняка приговорят к высшей мере наказанию. Ни тогда, ни сейчас я бы не сумел признаться себе, что же в большей степени меня угнетало. Страх перед гнетущим наказанием или жалость к однокласснику. Возможно, в равной степени присутствовало и то, и другое. Так или иначе, но мне было плохо. И люди вокруг, все как один, казались мне избранниками судьбы. Их жизнь шла как надо, они не совершали ничего предосудительного и, шествуя мимо, улыбались с непринужденностью богов. Один только я, малолетний преступник, медленно и жестоко проворачивал себя на мифическом вертеле, сознательно и не очень, подбрасывая в огонь новые и новые поленья. А потом, это, конечно же, был перст судьбы, из школы вышел тот одноклассник, и кровь у него больше не текла, а стеклянный глаз стоял на своем законном месте. Его отпустили с уроков домой, и он, добрая душа, решил поискать меня. То ли хотел потребовать реванша, то ли интуитивно почувствовал, что мне эта встреча нужна как воздух. Так или иначе, но он первый протянул в руку, в один миг сделав меня счастливейшим из смертных. Честное слово, я чуть не расплакался. Вытянув из бездны, меня милостиво возвращали в строй. Вновь позволяли встать в шеренгу счастливых. Впрочем, все это было давным-давно, и мог ли я предполагать, что спустя столько лет ко мне вновь вернется омерзительное чувство, ускользающее из-под ног почвы. Увы, все повторялось с мрачноватой закономерностью. Опять я был где-то далеко внизу, а хрустальные тротуары других людей велись высоко над головой.